Дорогие друзья, послушайте, пожалуйста, продолжение книги Сатьяраджа Даса «Шесть Госвами Вриндавана». Krishna Kirtana Gana Natana Pano Premamritam Manidhi Vira Dhira Jana Priyau Priyakarau Nirmasanau Pujitau चैतन्य कृपा भरौ भुवि भुव भरावहन्ता रखौ वन्दे रूप सनातन रघुजगौ श्रीजीव गोपालकौ Глава пятая. Джива Госвами. Окончание. После посвящения Дживы прошло несколько месяцев, и однажды во Вриндаван пришел странствующий философ по имени Рупанараяна Сарасвати. Он был знаменит как один из самых ученых людей страны, и говорится, что никто не мог взять верх над ним в философском диспуте. Его называли Дигвиджай, то есть тот, кто победил всех во всех концах света. Однако его гордость была не меньше, чем его ученость. Путешествуя от деревни к деревне и бросая вызов местным ученым, он требовал от всех поверженных противников Джаяпатру, свидетельство о поражении. К этому времени Рупа и Санатана прославились по всей Северной Индии как величайшие ученые. Рупанараяна, как он это обычно делал, грубо бросил им вызов, предлагая двум прославленным братьям принять участие в диспуте. Когда Рупа и Санатана отказались, гордый Рупанараяна сказал: «Видимо, вы мошенники. Если бы вы действительно были так учены, как говорят о вас люди, вы приняли бы мой вызов». С великим смирением Рупа и Санатана сказали, что их репутация была преувеличена доброжелателями и что они в действительности не способны спорить с таким непобедимым ученым. Рупанараяна был очень рад это слышать. Тут же, вспомнив о своей репутации, он, как обычно, попросил у них Джаяпатру, чтобы он мог показать ее другим, подтверждая поражение Рупы и Санатаны. Без колебаний смиренные братья подписали документ и распрощались с ним. Ослепленный гордостью, Рупанараяна чувствовал себя величайшим ученым всех времен. Он уже забыл о том, что победил Рупу и Санатану, только потому, что те отказались состязаться с ним, и лишь их неподдельное смирение позволило ему одержать такую легкую победу. Однако вскоре Рупанараяна узнал о том, что у Рупы и Санатаны был молодой племянник, который за короткое время снискал почти такую же славу, как они сами. Рупанараяна знал, что если он действительно хочет считаться величайшим из всех ученых, ему придется победить и юного Шридживу. Встретившись с Госвами, Рупанараяна показал ему документ, в котором говорилось о том, что он победил Рупу и Санатану. Джива был потрясен. Как могли его учителя, Рупа и Санатана, близкие спутники Господа, быть повержены обыкновенным ученым, пусть даже величайшим? Рупанараяна потребовал, чтобы Джива принял его вызов. И в том случае, если он потерпит поражение, Рупанараяна не будет знать себе равных. Джива, слушая хвастовство Рупанараяны, почувствовал сильное желание заставить его раз и навсегда замолчать. молодость Дживы дала о себе знать. Хотя его дяди избегали пустой траты времени на мирские диспуты, Джива принял вызов. Юный Джива провел 7 дней на берегу Ганги, отстаивая репутацию Госвами. На 7-й день поединок ученых закончился. И Джива был признан победителем. Опозоренный Рупанараяна отправился во свояси, и во Вриндаване его никогда больше не видели. Джива горел желанием поделиться своей радостью с Рупой и Санатаной. Ему особенно хотелось сообщить радостную новость Рупе, своему гуру. Но Рупа неожиданно отругал его. «Ты преждевременно принял отречение», — сказал он Дживе Госвами, «и в результате не смог совладать со своим гневом и гордостью. Тот, кто радуется унижению своего ближнего или провозглашает собственное величие, недостоин жить во Вриндаване. Поэтому ты должен немедленно покинуть это место». Подавленный Джива поклонился своему духовному учителю и, не мешкая, перебрался из Вриндавана в близлежащую Матхуру. Он принял резкие слова Рупы Госвами близко к сердцу и стал совершать суровые аскезы, чтобы искупить свой проступок. Говорится, что он жил в дупле дерева, питался простой пищей только раз в день и в течение целого года соблюдал обет молчания. Это испытание могло бы длиться и дольше, если бы не милость Санатаны Госвами. Когда Санатана узнал о том, что делает Джива, он немедленно отправился к Рупе и сказал ему, что тот пренебрегает выполнением одного из самых основных наставлений Шри Чайтаньи. «Какое наставление я не выполняю? Пожалуйста, скажи мне», — удивился Рупа. На это Санатана отвечал: «Перечисли наставления, данные нашим учителем, и когда ты дойдешь до этого принципа, я дам тебе знать». Рупа стал терпеливо перечислять все заповеди Шри Чайтаньи, пока, наконец, не добрался до Джива Дои, что значит «милосердие ко всем живым существам». Доя означает «милосердие», а Джива – «живое существо». Слово «джива», однако, также является именем Джива Госвами. Поняв смысл замечания Санатаны, Рупа сердечно рассмеялся и решил быть милостивым к Дживе. Так Рупа отменил свое наказание. Критики Дживы Госвами по своей глупости указывают на это событие, чтобы показать, что он повел себя недолжным образом. Однако вайшнавы, последователи Чайтаньи, понимают, что Джива просто играл определенную роль, чтобы предупредить других об опасной ловушке мирской учености. Критики говорят, что Дживе следовало бы быть более смиренным, и тогда Рупа Госвами никогда бы не отверг его. Но они забывают о том, что если бы Джива не сразился с надменным ученым, репутация вайшнавизма была бы испорчена, потому что люди в большинстве своем продолжали бы верить в то, что Рупа и Санатана были повержены Рупанараяной. Его божественная милость, Бхактивиданта Свами Прабхупада, пишет в этой связи следующее. Критики Дживы Госвами не знают, что смирение и скромность уместны, когда речь идет о собственной чести. Но когда хулят Господа Вишну или ачарьев, уполномоченных учителей, смиренным и скромным быть нельзя, нужно действовать. Нужно следовать примеру Шри Чайтаньи Махапрабху. Господь Чайтанья говорит в своей молитве: «Следует повторять святое имя Господа в смиренном состоянии ума, считая себя ниже соломы на улице. Следует стать терпеливее дерева, избавиться от чувства ложной гордости и быть готовым выразить почтение любому. В таком умонастроении можно повторять святое имя Господа постоянно». Тем не менее, продолжает Бхактивиданта Свами Прабхупада, когда Господь узнал о том, что Нитьянанда Прабху пострадал от рук Джагая и Мадхая, он тут же появился там, яростный как огонь, собираясь убить их. Господь Чайтанья своим собственным поведением объяснил смысл этого стиха. Следует терпеть оскорбления в собственный адрес. Но когда поносят более возвышенных личностей, например, старших вайшнавов, не следует проявлять смирение и скромность. Нужно предпринять необходимые шаги для того, чтобы предотвратить оскорбление. Сейчас историки принимают Шри Дживу одним из главных учителей теологии Чайтаньи и утверждают, что именно благодаря ему эта традиция сохранилась. Своей беспристрастной проповедью он преследовал сразу две цели. Выполнял миссию Госвами, записывая наставления Шри Чайтаньи, а также вдохновлял людей вставать под знамена движения Санкиртаны. Это впоследствии было отмечено Амарнатхам Чаттерджи, профессором истории Делийского университета. Он писал: «Среди шести госвами лишь Джива может считаться последовательным проповедником. Именно он планировал работу, связанную с проповедью в Бенгалии и Ориссе после ухода Чайтаньи и Нитьянанды, 17 век. С этой целью он обучил Шринаваса, Наратама и Шьямананду основам вайшнавской веры, поручил им проповедовать и в конечном счете направил их с вайшнавской литературой в восточные провинции. Слава Дживы Госвами распространилась по всей Индии. В результате император Акбар, самый терпимый из правителей моголов, в 1570 году отправился во Вриндаван специально для того, чтобы получить аудиенцию Госвами. Говорится, что на Акбара встреча произвела огромное впечатление, и он стал покровительствовать деятельности Госвами. Ученый Гроус пишет по этому поводу: «Акбар Великий, как его называли, был с завязанными глазами отведен в сад, называемый Нитхибан. Там его зрению предстал такой великолепный пейзаж, что ему не оставалось ничего другого, как согласиться с тем, что земля эта воистину священна. Впоследствии он оказал Госвами помощь, когда те изъявили желание построить здания, достойные местного божества». Итак, визит Акбара сыграл ключевую роль в развитии Вриндавана в те годы. Испытав по милости Дживы Госвами подлинные духовные переживания, великий император поручил своим людям сооружение четырех основных храмов Вриндавана – Мадана Махана, Говинда Дева, Гопинатха и Джугала Кишора. Говорится, что в то время Дживы Госвами встречался со многими другими видными людьми, такими как поэтесса Мирабая, например, но относительно этих встреч достоверной информации слишком мало. О том, как Джива Госвами соорудил храм Радхи-Дамодара, что было одним из самых важных событий за всю его жизнь во Вриндаване, известно гораздо больше. Богатый слуга Акбара по имени Алиша Чаудхари приобрел участок земли с целью помочь Шри Дживе в распространении вайшнавизма. Госвами счел это хорошей возможностью, чтобы установить божества Радхи Кришны, который передал ему Рупа Госвами. Впоследствии Джива руководил постройкой храма Радха-Дамодара, одного из классических храмов Вриндавана. Во дворе этого храма находятся постройки, которые по традиции сдавались в аренду святым, приходившим в храм Дживы Госвами, чтобы выразить почтение Радха-Дамодару. У восточной стороны храма, на его территории, находится комната, в которой его божественная милость Шрила Прабхупада жил в течение 6 лет, перед тем, как в 1965 году отправиться в Соединенные Штаты. Живя в этой комнате, Шрила Прабхупада издал первые 3 тома своего перевода и комментариев к Шримад-Бхагаватам. Вдохновленный Дживой Госвами и Рупой Госвами, усыпальницы которых находятся во дворе храма, Шрила Прабхупада планировал создание Международного общества сознания Кришны, при помощи которого он собирался распространить учение и практику вайшнавизма Чайтаньи по всему миру. Говорится, что 6 госвами также встречались в храме Радха-Дамодара и планировали распространить сознание Кришны. Чтобы обеспечить необходимые для этого условия, Джива Госвами при помощи людей Акбара осуществил строительство Грандх-Бандары или библиотеки, где он собирал рукописные копии Грандх, писаний, и книг Рупы, Санатаны и других Госвами. Основным вкладом Дживы в вайшнавизм Чайтаньи стало сохранение традиций через литературное творчество. Сегодняшние ученые поражаются тому, как много произведений он написал. Достижения Дживы в этой области отмечены историком Шушилом Кумаром Де. Джива Госвами был очень плодовитым и разносторонним писателем, пишет он. Трудно даже привести полный перечень его работ. Список, приводимый Кришнадасом Кавираджем в читании Чаритамрити, очень краток. Но в Бхакти Ратнакаре содержатся санскритские стихи, причисляющие к перу Дживы более 20 различных работ. Большей частью его работы представляют из себя комментарии, обзоры или дополнения к трактатам Рупы и Санатаны Госвами, которые считали его очень способным и знающим комментатором. Всего Джива Госвами написал и отредактировал по крайней мере 25 книг. Хотя все эти работы очень важны, некоторые из них считаются особенно значительными. Например, считается, что грамматика Дживы Госвами, озаглавленная Хари Намамрита Вьякарана, оказывает чуть ли не мистическое влияние на читателя. Его божественная милость Шрила Прабхупада в этой связи говорил, что человек, изучающий эту работу, может выучить правила санскритской грамматики и одновременно стать великим преданным Кришны. Джанардан Чакраварти пишет об этой грамматике. «Гениальный трактат, использующий имена Бога для объяснения правил санскритской грамматики». Изначально пример объяснения правил грамматики при помощи многочисленных имен Господа Кришны был подан самим Шри Чайтаньей. В этой работе Джива Госвами идет по стопам своего учителя. Шрила Прабхупада так описывает книгу Джива Госвами «Бхагават Сандарбху», который является комментарием к Шримад-Бхагаватам. В первой части этой книги, называемой «Татва Сандарбха», доказывается, что Шримад-Бхагаватам является самым авторитетным свидетельством, непосредственно указывающим на абсолютную истину. Вторая Сандарбха описывает различия между безличным Брахманом и локализованной Параматмой, а также повествует о духовном мире и преобладании качества благости, лишенного осквернения страстью и невежеством, но двумя другими материальными качествами. В ней также обсуждается вечная природа поклонения божеству, описывается его всемогущество, вездесущность, его способность даровать прибежище каждому, его тонкие и грубые энергии, его личностные проявления, проявления его формы, качества и игр, его трансцендентное положение, а также говорится о его полной форме. Третья сандарбха называется Параматма сандарбха, и в ней приведено описание параматмы, сверхдуши, и объяснение того, каким образом сверхдуша присутствует в миллионах миллионов живых существ. Там обсуждаются различия между качественными воплощениями, а также живые существа, майя, материальный мир и теории переселения душ. В ней также рассказывается, как воплощения лила-аватары исполняют желания преданных, и шесть достояний – сила, красота, богатство, слава, знание, отречение – которые характеризуют верховную личность Бога. Четвертая сандарбха называется Кришна-сандарбха, и в ней подтверждается, что Кришна является верховной личностью Бога. Там содержится описание игр и качеств Кришны, его высшая власть над Пуруша-аватарами и так далее. Там также есть описание планеты Галоки и Вриндавана, вечного места пребывания Кришны. Объясняется тождество планеты Галока и Вриндавана, ядавов и мальчиков-пастушков, и те, и другие являются вечными спутниками Кришны. Особенности и равенство проявленных и непроявленных игр рассказывается о проявлении Шри Кришны в Гокуле, говорится о царицах Двараки, как о проявлениях внутренней энергии, и о гопи, которые не имеют себе равных. Также приводится перечень имен гопи, и утверждается главенство Радхарани. Пятая сандарбха носит название Бхакти-сандарбха. В этой книге обсуждается непосредственное выполнение преданного служения. Говорится о том, как наше «я» проявляется через бхакти. Также обсуждается блаженство души и то, как бхакти, даже выполняемое несовершенным образом, позволяет человеку достичь лотосных стоп Верховной Личности Бога. Там также сказано о разнице между Маха-бхагаватой и обыкновенным преданным. Есть также обсуждение Рагануга Бхакти, спонтанной любви к Богу. Говорится о том, почему нужно стать преданным Господа Кришны, и приводится сравнительный анализ других уровней совершенства. Шестая сандарбха именуется Прити сандарбха, и она утверждает любовь к Богу. В ней сказано, что посредством любви к Богу человек совершенным образом достигает освобождения и приходит к высочайшей цели жизни. Также обсуждается различие между освобожденным состоянием персоналиста и имперсоналиста. Из всех видов освобождения любовное служение Господу описывается как самое возвышенное. Там также показано, что встреча с Верховной Личностью Бога лицом к лицу является высшим совершенством жизни. Этими сандарбхами Джива Госвами достиг цели не только своих прославленных дядей и Шри Чайтаньи, но также и всего мира. Это действительно так, потому что весь мир и все люди, знают они этого или нет, жаждут духовного знания. И это знание в полной мере было дано Дживой Госвами в его книге «Бхагават Сандарбха». В наши дни западные философы, изучающие сандарбхи Дживой Госвами, поражаются их глубине и мудрости.